Глава 54. Когда самолет приземлился, распоряжаться начал Кэл Доллинджер. Яц к этому давно привык. Многие ошибочно принимали Доллинджера за тупого исполнителя, грубую физическую силу, а Яца считали мозговым центром. На деле же их отношения напоминали скорее политическое партнерство. Адам Яц был кандидатом, который всегда оставался чистеньким. Кэл Доллинджер предпочитал закулисные действия и стремился казаться плохим. «Давай», — сказал Доллинджер, — «звони ему». Яц позвонил Теду Стивенсу, агенту, которому поручили следовать за Оливией Хантер по пятам. «Привет, Тед. Ты все еще у нее на хвосте?» — спросил Яц. «Так точно. Где она?» «Вы не поверите, едва сойдя с трапа, миссис Хантер направилась в заведение под названием «Похотливый бобер». Она там?» «Нет, ушла с какой-то черномазой стриптизершей». Я топал следом и довел их до помойки с трейлерами в западной части города. Стивенс продиктовал адрес. Яц повторил его вслух для Доллинджера. «Значит, Оливия Хантер сейчас в трейлере стриптизерши», — уточнил Яц. «Да. Есть там кто еще?» «Нет, они вдвоем». Яц взглянул на Доллинджера. Они уже обсудили этот момент, договорились, что выведут Стивенса из дела, решили, каким образом действовать дальше. «Хорошо, спасибо, Тед. Пока можешь быть свободен. Встретимся у меня в офисе в Рино через 10 минут». «На смену заступает кто-то другой?» — спросил Стивенс. «Это не обязательно», — ответил Яц. «Что-то я не врубаюсь». «Оливия Хантер работала в этой сети клубов мафии. Вчера мы ее маленько прищучили. Она много знает? Достаточно. Что она делает с этой черной курочкой?» «Ну, она обещала нам, что попробует с ней поговорить. Убедить чернокожую дамочку Кимми Дейл, танцовщицу из клуба «Похотливый бобер», тоже поработать на нас. Хантер утверждала, что эта Дейл много чего знает. Вот мы и дали ей возможность. А там посмотрим, как она сдержит слово». «Похоже, что собирается сдержать». «Ага, мы в шоколаде». Яц покосился на Доллинджера. «Да, пока мафия не узнала, можно выразиться и так. Ладно, встречаемся у меня в конторе через 10 минут, Тед. Там еще потолкуем». Яц нажал кнопку «Конец связи». Они уже были в зале прилета, направлялись к выходу. Яц с Доллинджером вышагивали плечом к плечу. Так повелось у них еще с начальной школы. Жили они в Хендерсоне, по соседству, в одном квартале, на окраине Лас-Вегаса. Жены дружили еще с колледжа, где делили одну комнату на двоих, и до сих пор были неразлучны. Старший сын Доллинджера дружил с Анной, дочерью Йетса. Каждое утро отвозил ее в школу. «Должен быть какой-то иной путь», — промолвил Йетс. «Другого нет. Мы переступаем грань, Кэл». «И прежде переступали, но не так же». «Нет, не так», — согласился Кэл. «У нас семьи». «Да». «Тут все точно и просто, как в математике. С одной стороны, у нас имеется персона Кэндис Поттер, бывшая стриптизерша, вероятно, даже кокаинщица и старая шлюха. И она путалась с разными тварями, такими как Клайд Ренгар и Эмма Лими. Это по одну сторону уравнения. Усек?» Яц кивнул. Он уже знал, что последует дальше. «С другой стороны, есть 2 семьи, 2 мужа, 2 жены. У тебя 3 ребятишек, у меня 2, ты и я. Мы, конечно, не ангелы, но они-то, наши близкие, ни в чем не повинны, и выбор тут однозначен. Или мы отнимаем 1 жизнь грязной шлюхи, ну, может, 2, если не получится увести ее от Кимми Дейл, или же 7 других жизней невиновных людей будут разрушены». Эц низко опустил голову. «Они или мы?» — напомнил ему Доллинджер. «В данном случае даже сомнений быть не может». «Я иду с тобой». «Нет, ты поедешь в контору и встретишься с Тедом. Поможешь создать убедительную версию убийства. Когда найдут тело Хантер, все решат, что это дело рук мафии, которая хотела заставить замолчать нашего информатора». Они вышли из здания аэровокзала. На улице начало темнеть. «Мне жаль», — пробормотал Яц. «Брось, Адам, ты вытаскивал мою задницу из худших передряг». «Должен быть какой-то иной путь», — повторил Яц. «Скажи мне, как его найти?» «Езжай в контору», — произнес Доллинджер. позвоню, как только дело будет сделано».